Кафе оказалось небольшим, всего один зал, да к тому же плохо освещенный. Маше это было на руку. Она прошла в дальний угол и села у стены на диванчик. Народу было немного, официантка молча положила на стол меню. «Мне чаю», — сказала Маша, — «обыкновенного, черного и пирожное, только без крема». Она сняла под столом туфли и откинулась на мягкую спинку дивана. «Ох, не зря говорят, если хочешь быть счастливым, купи себе тесные ботинки. Сейчас еще чай принесут». Она встретила официантку с радостью. «Но что это?» Нос уловил аромат кофе. «Что это?» Маша отодвинула в сторону чашку. «Кофе? Я же просила чай». «Вы просили кофе», — огрызнулась девица. «Я точно помню. Кофе черный, без сахара. У меня еще склероза нет. Я все заказы помню. А если не верите, вот у меня записано». И ткнула Маше блокнот, где было что-то неразборчиво нацарапано. «Но как же?» Маша хотела возмущенно закричать, но тут заметила в глазах девицы злорадные огоньки. «За что они все так с ней? Что она им всем сделала?» Горло перехватило, и чтобы не закашляться, она отхлебнула горького кофе. И все вдруг пропало. И злющая официантка, и затрапезное кафе, и весь этот дождливый город.